Глава 7. Мирея. Я была бы не я, если бы сидела сиднем и ждала подачи к амфибии. То, что меня на веревку посадили, ничего не значило. Уговаривать слезами заливаться не буду. Я упрямая, сама выберусь. И, естественно, делала множественные попытки избавиться от пут, узлы развязать. Но когда когти уже сломала, а зубами как бы не тянулась, не доставала, отыскала камешек. Методично его сточила до какого-никакого острия и начала им пилить веревку. Она была непривычной. Хотя о чем я? Я не сильна в снастях, но это казалось плетеной травой. «Если пообещаешь больше не сбегать, я ее сниму». Голос амфибии прозвучал в тот момент, когда я уже сбила пальцы в кровь, тихо рыдала над своей судьбой и проклинала ненавистного русалка за то, что посмел меня как собаку посадить на привязь. Но свобода была близка, поэтому я не сдавалась. «Да ну!» Даже не повернулась к амфибии. Дождался, когда мне осталось всего ничего, и решил в благородство поиграть? Не стоит. Я сама неплохо справляюсь. Не собиралась я паниковать или делать вид, что это не то, что он мог подумать. Мне было все равно, что он видел и знал о моем черном деле. И я продолжила. Методично и зло камнем чиркало по истрепанной, еще держащейся на одной сопле веревке, молясь с каждым новым движением, чтобы это было последнее, пока чудо не случилось. «Да!» — схлипнула победно. И тут, как назло, позади раздался весьма громкий плеск. А следом послышалось приближающееся шлепанье босых ног по каменному полу. Совру, если скажу, что не испугалась. Дыхание затаило, страшась, что амфибия обманул. Сейчас засмеется жестоко надо мной, треснет по лицу или башке и будет насиловать мое бездыханное тело. Только впадать в истерический припадок не собиралась. Уже и без того побегала, посражалась запально. С этим типом нужна холодная голова и коварный мягкий план. Женский. Но на всякий пожарный непослушными пальцами, занемевшими от методичной, долгой и кровавой работы, взяла камень. Поднялась, отсчитывая секунды до нападения маньяка на меня. Но его не происходило. И все же меня колотило. Дыхание дрожало, ведь существо было за спиной. Оно стояло позади и ждало. И я ждала. Сердце лихорадочно отбивало ритм. И тогда я решилась на отчаянное. Повернулась, гордо вскидывая голову и уставляясь на похитителя-красавца. Так и стояли друг напротив друга, пристально глядя глаза в глаза. Упрямая. Заключил ровно мужчина, чаруя зеленью глаз. «Есть такое!» — кивнула едва ли плотнее, сжимая в кулаке оружие. «Камнем меня хочешь убить?» — был все так же бесстрастен амфибия. «Если попытаешься!» — буркнула честно, но не договорила. Похититель обшарил взглядом мое лицо, а потом осмелился на наглость, опустил глаза ниже, на мою дерзко торчащую грудь. «Не тронь!» Рука быстрее мозга среагировала, и я ударила его по лицу. Хлестко, звонко, когда пальцы мужчины почти меня коснулись. Я не на шутку испугалась и своего поступка, и спокойствия амфибии. Именно вот такие хладнокровные типы мне казались самыми опасными, непрошибаемые на эмоции. «Посмеешь?» Голос дрогнул. «Убью!» Пригрозила смехотворно, но реально была готова себя защищать, несмотря на то, что он, безусловно, сильнее. Мужчина прищурился, опять глазами скользнул по моей груди. «У тебя тут водоросль», — кивнул он, больше не делая попыток коснуться. Я не поверила, стояла как вкопанная, дышала урывками, а потом скосила глаза на свою грудь. И правда, не на полушариях, а на грудине прилипла темная трава. Смахнула нервно. «Спасибо. Наверное, было бы правильнее попросить прощения. Но вряд ли я позволю себе такую блажь. Мужчина не смел меня касаться без моего разрешения. А он пытался. Пусть не так, как думала, но все же. У тебя есть имя?» Нашлась чуть погодя, когда молчание затянулось. Может, было дерзко вот так похитителю кидать вопросы, тем более личные, но знать нужно, как к нему обращаться. Или кого проклинать. К тому же не сомневалась, у амфибии есть имя. Слышала единожды от другого по отношению к пленителю Тай. Предположительно, это и есть имя, но лучше уточнить. «Тайфун», — отозвался мужчина, но тон потеплел, хотя скорее стал задумчивым. «Тай», — кивнула, подтверждая мысленную догадку. «Красивое имя. Не кокетничала, я правда так думала. По крайней мере, оно было непривычным и могучим. Сразу образ сильной личности вырисовывался, что неудивительно, если учесть, с каким существом я говорила. С природным явлением связано», — добавила тише, смутившись своей разговорчивости по отношению к извращенцу-похитителю. «А ваша разве нет?» Чуть склонил голову, взирая на меня въедливо и ожидающе. «У нас разное бывает. И со смыслом, и без. Просто красивое звучание, нелепое звучание, ну, и так далее. Как звучит твое?» Бархатный голос околдовывал. Не думала, что, столкнувшись лицом к лицу с красивым мужчиной, буду скованной робкой. Я не из робких. Но Тай странно на меня действовал. И если до этого сражалась, не видя толком соперника, то теперь, когда оказалась под властью его спокойствия, чар приятного тембра, начинала сомневаться, что только сирены по сказкам обладали даром, голосом заманивать странников и убивать их. Если и мужчины этого вида на подобное способны, то тип страшнее, чем думала. И самое жуткое, его магия уже на меня действовала. «Мирея», — выдохнула под властью зелени глаз, засмущавшись интимности момента. Было в нем нечто ненормально волшебное. «Мира для друзей», — пояснила я, переведя дух и собравшись с мыслями. «Мира», — эхом отозвался Тай, смакуя имя. Я, как идиотка, на его губы уставилась. Это было неприлично. Вот так произносить мое имя. Дегустирующе, ласково и проникновенно. Красиво. Но смиренность тебе не к лицу. Продолжала кунать в пучину сладких грез голос амфибии. В тебе кипит кровь, страсть, война, неукротимость, строптивость, непокорность. Уголок его рта чуть поднялся. «Непокорная Мира». Секундой погодя, я осознала, что улыбаюсь. Тихо, но мужчина в мгновение ока растопил во мне лед. И ненависть, которую таило это время, быстро испарялась. «Это было неправильно! Ты красивая, непокорная Мира. Юная, воинствующая самка». «Девушка», — поправила робко, по-нашему, «а ты как мужчина». «Почему как?» Я смущенно опустила взгляд. «У наших кое-какие части тела не чешуей прикрыты». «Боже!» Я отвернулась порывисто, ладони к лицу приложив. «Зачем ты это сделал?» Недоуменно ахнула, а перед глазами до сих пор его член стоял. «И как у амфибии получилось? Хоп-хоп!» И открылось чудо. «Ты сказала? Я показал», — рассудил спокойно Тай. «Так больше похож?» «Если бы не абсурд происходящего, я бы посмеялась. Но мне было не до смеха. Как можно вот так просто это показывать? Эксгибиционист чертов! Точно маньяк! Извращенец!» «Да!» — все еще негодуя, рьяно кивнула я. «На том же месте?» — уточнил похититель. «Да он форменно издевался! А то, что издевался, не сомневалась! Ну разве нормальный человек без юмора может о таком рассуждать с таким спокойствием? Только театральным!» «Да!» — закивала я рьяно, не в силах повернуться. «И размер тоже, наверное, норма». Путалась в словах и мыслях, тараторила, потому что меня окончательно довели своей непосредственностью. «И измерять не будем!» — категоричный жест. «Поверю на слово, но впредь не делай так больше при мне». «Почему?» — убивал прямыми вопросами Тай. «Ну, это отвратительно и аморально! Нельзя так тыкать своим хозяйством! Неприлично! Спрячься!» Взвыла, осознав, что меня нехило трясло от нелепости происходящего. Меня заткнул плеск воды. Сначала думала, показалось. Даже затаила дыхание, прислушиваясь к тишине в пещере, но через несколько секунд опасливо оглянулась. Тайфуна не было. Мазнула взглядом на воду, и там нет. «Я тебя обидела?» У меня надломился голос. «Если да...» Из воды показался спаситель-пленитель, но голос звучал ровно, без намека на обиду. По подбородок выглянул из источника в углу пещеры, где я его почти не могла отличить от мрака. «Я не хотела», — повинилась искренне, «но меня смущает обнаженность. Я по меркам людей еще молода для таких откровений». «Разве ты маленькая?» — усомнился Тай. — И да, и нет. Пробурчала, сама толком не понимая, как это может быть. Когда взрослым нужно, они кричат, ты уже взрослая. Вспомнила очень показательные моменты жизни. А когда им выгодно, напоминают обратное. Ты еще слишком маленькая. Играла интонацией голоса, чтобы хоть оттенком показать полярность фраз. Понимаешь? — Нет, — признался мужчина. Дело в том... Я тяжко выдохнула, подступив к краю каменного плато, где начиналась вода. Что у нас существуют законы, в которых четко прописано дозволенное и недозволенное. И строго указан возраст. Я жевала слова, объясняя, почему мужчины и женщины у нас ходят одетыми, и почему он не должен при мне щеголять в природной красоте. Так вот, по нашим законам я вполне взрослая, чтобы носить паспорт или голосовать, но маленькая, чтобы употреблять алкоголь, курить и заниматься сексом. «Курить? Алкоголь?» — глухо вторил мужчина, явно не понимая, о чем речь. «Секс?» Это так проникновенно и бархатно получилось, что я тотчас задалась жаром. Тема была очень щекотливой. «Да, у нас тоже такое обсуждается. Своими компаниями, между партнерами, в семьях. Я с подругами, но сугубо узким девичьим кругом. Ну, никак не со взрослым мужчиной, причем незнакомым по сути. Другим существом, который к тому же был пленителем-спасителем и не собирался меня отпускать. Да и общение голых мужчин с юными девушками тоже под запретом», поставила черту применительно к нашему моменту. «Я тебя испугал», начал с вопроса, а закончил утверждением «Тайфун». «Нет!» Хотелось показаться взрослее, но жар усиливался. «Немного», — нехотя призналась кивком. Откровенничать не собиралась, но что греха таить? Мне понравился вид амфибии мужчины. Испугал, шокировал, но очень понравился. Поэтому и продолжала краснеть. Из-за своей смелости, бесстыдства, честности. И в особенности за то, что и я среагировала на него. Сердечко продолжало биться неистово в груди, которая неприлично напряглась. И в животе странное тепло расползалось. Не помнила за собой подобного, но чувства были томными и сладкими. «Так значит, ты меня не собираешься насиловать?» Опять озвучила вопрос, который меня волновал не на шутку. Версию своей озабоченности помнила прекрасно, но мне было жизненно необходимо расставить точки над «и» и добиться прямого ответа «нет», при этом смотреть существу в глаза. Была уверена, что смогу отличить, лжет он или говорит правду. «Если тебе это нужно...» «Нет!» – категорично отрезала, опережая жуткую фразу, которая бы меня вновь обличила, как сдвинутое на сексе животное. «Тогда почему ты вечно об этом говоришь?» «Потому что, да и кот, и страшусь этого!» «А разве умно показывать другому свой страх?» Очередной вопрос тупик. Я замялась, прикидывая, как более грамотно выкрутиться. «Ты прав. Это глупо», — согласилась кисло. «Но в нашем мире не всегда и все логично. А женщины в момент панической атаки могут быть очень неадекватны». Замялась, опять вспоминая свое поведение. «Но ты уже это понял», — кивнула мыслям. «Так да или нет?» — настаивала я мягко. «Нет». «Вот так просто и ровно». «Нет», — вторила я глухо. «Не то на слух проверяла, не то обескураженно попугаем работала». «Я не рассматриваю тебя как объект для спаривания», — расщедрился на развернутый ответ. «Пока». Чуть было не уточнила про эту незначительную приставку, которая давала для моей фантазии бурный простор, в котором меня ожидало весьма кровавое и болезненное будущее, когда «пока» уже случилось, но тайфун опередил. «Пока я тебя просто изучаю». «Зачем?» «Ты человек», — как идиотке пояснил Тай. «Я не имел дела с человеком. Только со стороны наблюдал и то, к себе не подпускал, тем более не говорил. Мне хочется понять тебя и тебе подобных». «Я подопытный зверек?» — предположила осторожно. Перспектива не обрадовала, но озвучивать ее не решилась. «Опыт», — задумчиво кивал тайфун. «Опыт нашего общения может помочь моему виду понять ваш. Я на это надеюсь». Полные губы слегка изогнулись в дружелюбной улыбке. «Ты красивая, но самки для спаривания у меня есть», — буднично заверил. И я поверила. Мне значительно полегчало, пока тайфун привычной манерой не добавил. «Но если что, я дам тебе знать», — прозвучало снисходительным обещанием. «Мол, ты не надейся, но если господину приспичит, так и быть, коснется твоего тела его божественная плоть». «Ну, спасибо!» Было отнюдь не тактично вежливой благодарностью. Я шикнула от возмущения вперемешку с негодованием. Хотела большим ядом облить, типа «не стоит волноваться, я порыдаю, если этого не случится, но лучше гордо помру девственницей». Но тут не вовремя в животе заурчало. Мой позор весьма заинтересовал тайфуна. Я хотела сквозь землю провалиться, а он... «Это что?» «Голод», — промямлила я, приложив руку к животу. «Он живой?» — с нескрываемым интересом подался ближе Тай. Я затаилась, а желудок вновь заурчал. «Нет!» — даже смешно стало. Тайфун напоминал любопытного ребенка. Вот и пошла от этого плясать. Маленькие почемучки и все желалки знать. «Но он так говорит», — решилась на легкое лукавство, отчасти правдивое. «И что говорит?» «Тай реально верил моим словам!» «Есть хочу!» А вот это не солгала. Очень хотела есть. «Плоды или рыбу?» — услужливо отозвался тайфун. Мне опять стало улыбчиво и тепло. Буду благодарна всему. Тай не скрылся из виду. Продолжал молчаливо пилить неоновым светом глаз. И я догадалась, чего ждал. «Я не сбегу», — дала слово. Амфибия, как по команде, тотчас ушел под воду. Тихо и без плеска. Даже ряби почти не было. Я человек слова, поэтому не бросилась прочь из пещеры в поисках спасения. Уже поняла, бессмысленно так делать. Нет, не смирилась с участью жить на острове, но биться в агонии больше не стану. Уже пометалась истерично, толку ноль, но что-нибудь придумаю. А пока усмирю подозрения на мой счет. Тем более я поверила тайфуну. Если и впредь не предпримет попытки меня обидеть, С ним можно спокойно общаться? Это показал наш недавний разговор. Мило, ровно, по душам, без криков, угроз и применения силы. По крайней мере, с его стороны ко мне. А я? Что взять с неуравновешенной юной особой, попавшей в безысходную ситуацию? Из каменного жилища вышла лишь на несколько минут. Справить нужду, подышать свежим воздухом, отыскать несколько веток, буду использовать вместо шампуров. Когда вернулась в залу, Тай уже был здесь. Стоял возле костра. Рядом на очередном серебряном подносе лежала крупная рыбина. Амфибия был мрачен и задумчив, а завидя меня сразу же посветлел. «Тай!» — решила привнести легкости и сгладить момент. Ведь существо явно решило, что я его обманула. «Если не сложно!» — и пальцем ткнула в рыбину. «Можешь ее разделать?» «Разделать?» Чуть склонил голову, в глазах застыло непонимание. «Я не умею этого делать!» — поморщилась. От запаха меня мутило, а от мысли, что буду кровь пускать, не просто мутило. Вот-вот могло вырвать. Но в моем мире ей бы голову отрезали, кишки выпотрошили. И желательно кости достать. Кивнула, наспех вспоминая, что примерно нужно делать. «И вы это едите?» – вскинул брови Тай. «Да», – состорожничала я. «Голова самая вкусная, согласен». Улыбнулся амфибия. Я чуть не блеванула, представив, как это можно есть. «Но кишки...» – задумался мужчина. «Нет!» – поспешила возразить. «Кости, кишки, фу!» Сказала, как собачке, решившей каку поднять с пола. Еще и головой мотнула категорично. «Чисто мясо, без костей!» – закивала с ободряющей улыбкой. «Только филе!» Так мы и занялись готовкой. Я не смотрела, что он делал и как, страшилась этого вида, но звуки были жуткие, и запах тоже. Поставила себе пометку, что если впредь будем готовить, только не в пещере. Пока тайфун был занят дичью, я мыла плоды, заострила ветки, вот и все, что успела. Тай передо мной поставил поднос с кусками рыбы. Быстро! Ему бы шеф-мастером в ресторане с морепродуктами работать. А выглядело это противно, но уже не так мерзко, как целая рыбина, в перспективе мною разделываемая. Готовить Тай не взялся. Он вообще старался от огня подальше держаться, но с любопытством наблюдал за моими манипуляциями, как пронизывала куски веткой, вертела над костром, чтобы не шибко зажарить. Досадовала, что нет соли и специй, и все это сопровождало объяснениями, что, к чему, почему и зачем. Потихоньку начинала привыкать, что рядом существо, которому каждую деталь и жест лучше разъяснять. И даже нравилось, с какой жадностью и интересом тайфун меня слушал. От предложенного не отказался, но дегустировал осторожно, небольшими кусочками и чуть морщил нос. А вот мне было жутко неудобно. Но я так оголодала, что едва не давилась. Без соли это было не то. Ну, по крайней мере, обработана огнем. За едой выведала, сколько дней уже была на острове, и уже после трапезы на стене в углу вывела законные 5 палочек, отмеряющие срок моего спасения заточения. «И верни мне вещи!» — попросила напоследок, когда Тай собирался нырнуть в воду. «Зачем?» Руки зачесались врезать за этот отвратительный вопрос. Меня от него уже потряхивало. «Мне так спокойней и уютней», — терпеливо пояснила я. «Я привыкла, что некоторые части тела сокрыты. И когда я обнажена», — сдалась, не найдя ничего более веского. «Я думаю тяжелее, чувствую острее. Мне нужна защита. И одежда — мой панцирь». Тайфун ничего не ответил. Но через несколько минут, войдя через парадный вход в пещеру, принес лифчик от купальника, футболку, шорты и кеды. Я чуть не расплакалась от счастья и благодарности.